Глава 9. Неожиданности и новое дело. Прозекторских в Петрограде было не так много, и только после того, как я обзвонил часть заведений, я вдруг вспомнил, что у меня остались документы по делу Левина, который мне передал курьер. Открыл ящик стола, нашел нужную папку, вытащил заключение эксперта, где как раз стояло название лаборатории прозекторской, в которой проводилось вскрытие. Нашел нужное заведение в справочнике, набрал номер. До обеда оставался еще час, так что... «Лекарское отделение имени Николая Чудотворца, слушаю вас», — послышался в динамике женский голос. «Добрый день, меня зовут Павел Филиппович Чехов, я адвокат», — представился, быстро перебирая листы в папке. «Два дня назад к вам в прозекторскую был направлен труп убитого Бориса Левина. Мне нужно узнать, тело все еще хранится у вас?» «Сейчас узнаю», — ответила девушка. «Подождите на линии или перезвоните через 5 минут». «Я подожду», — поспешно произнес я. В трубке послышалась мелодия. Очевидно, собеседница переключилась, оставив меня на линии. Я же затаил дыхание, отчаянно надеясь, что тело все еще в прозекторской. По закону империи трупы хранились в мертвецкой до 3 дней. А затем, если родственники не обращались за выдачей тела, то его могли утилизировать. «По заявлению родственников, Левин был кремирован вчера утром», — послышался в трубке голос сотрудника лекарни. «Спасибо», — потрясенно ответил я. Задумчиво забарабанил пальцами по столу. Пробормотал. «Родственники, значит. И к чему такая спешка? Тело было в плохом состоянии? Холодильник сломался?» «Нет». Девушка, которая оставалась на линии, смутилась. «У нас все в порядке». «Вы предложили родственникам скидку на сожжение останков?» «Нет», — сотрудница понизила голос и сообщила. «До обеда у нас высокие расценки на кремацию». «Утром», — протянул я, прикидывая, зачем было переплачивать за процедуру, которую могли сделать намного позже и дешевле. «Пепел остался у нас», — добавила моя собеседница, словно это имело большое значение. «Это вас удивило?» «Кремация вышла довольно дорогая, так как пришлось провести процедуру вне очереди. Мы полагали, что родня заберет пепел и закажет урну, но никто не обратился за останками». Кем бы ни была родня Левина, они явно торопились избавиться от тела таким радикальным способом. И неплохо бы было с ними пообщаться, узнать причину подобного выбора погребения. Я вынул из кармана телефон и нашел в списке номеров Беловой. Нажал на вызов и откинулся на спинку кресла, ожидая, пока собеседница ответит. Но Белова отменила звонок, а через несколько секунд на экране высветилось сообщение «Сейчас наберу». Я удивленно перечитал короткое сообщение, пытаясь понять, что происходит. В этот момент телефон зазвонил. На экране высветился номер Алисы. Я нажал на кнопку, принимая вызов, и ехидно поинтересовался. «Решила сэкономить мои деньги?» «Нет, сидела в кабинете, когда ты позвонил», — послышался в динамике голос девушки. «Сегодня отделение штормит. Иванов рвет и мечет. Очень уж зол. Пришлось выйти из здания и перезвонить». «Интересно, почему старший следователь так зол?» — иронично протянул я. «Говорят, ждал тебя с утра в гости», — ответила Алиса. «Даже жандармов отправил, но ты не явился». «Было дело», — согласился я. «Приезжали. Но у меня сегодня был прием граждан, так что приехать в отдел я не мог». «Ну вот он и злится», — произнесла девушка, и по голосу я понял, что она улыбается. «Эх, Чехов, понравился ты нашему старшему следователю». «Я много кому нравлюсь. Сначала, потом не всем. А потом совсем не нравлюсь. Но Дмитрий не в моем вкусе, и я не собираюсь ходить с ним на свидание». «Хохмач!» — весело фыркнула девушка. «Белова, просьба есть. Можешь кое-что сделать для меня?» «Слушаю», — осторожно начала Алиса. «Дело Левина же улетело в нераскрытые», — поинтересовался я. «Вряд ли кто-то станет искать убийцу-бастарда». «Может быть», — ответила Алиса, — «не знаю». «Можешь посмотреть, есть ли в материалах информация по родне?» «Чехов, ты меня под статью подводишь», — начала Белова. «Если Иванов узнает...» «Да откуда он узнает?» — удивился я. «Следователь уже наверняка скинул дело в архив, а на планерках бодро отчитывается начальство, что работа ведется. Без подозреваемого из сынов ему такое дело неинтересно». Подруга несколько раз вздохнула, а потом добродушно бросила. «Ладно, ну ты будешь мне должен». «Само собой», — заверил я девушку, мысленно про себя отметив, что очень уж многим я стал должен. «И адрес этого Левина заодно спеши. Пожалуйста». Последнее слово я протянул очень жалостливо. И девушка рассмеялась. «Ох, Чехов, умеешь ты прикидываться котиком, когда тебе это нужно. Пользуешься моей добротой. Не откажи в помощи», — еще более ласково протянул я. «Ладно, жди сообщения». «Жду», — послушно произнес я, и девушка завершила вызов. Я хотел было убрать телефон, но в этот момент аппарат снова зазвонил. На экране высветился номер Свиридовой. Принял вызов и бодро поприветствовал. «Доброго дня, Елена Анатольевна». «Я сверилась с графиком на сегодня и могу предложить вам встретиться через полчаса в вашем офисе». Сразу перешла к сути девушка. «Хорошо, буду ждать. Даже угощу вас чаем». «Ну, если угостите», — в голосе адвокатессы неожиданно прозвучали игривые нотки, — «то скоро буду». «До встречи», — попрощался и завершил вызов. Убрал телефон в карман, встал из-за стола и вышел из кабинета. В приемной уже не было никого, кроме Арины Родионовны, которая читала какую-то книгу в кожаной обложке. Заметив меня, секретарь отвлеклась от чтения и указала на лист, который лежал на краю стола. Кира Витальевна Миронова оформила заявку на предоставление ее интересов. «Личные данные для связи оставила?» — уточнил я и сел в кресло приемной. Девушка кивнула. «Конечно». «Где Фома?» Арина закатила глаза. Уехал на своей жуткой машине в ремонт. И я очень надеюсь, что эта таратайка там развалится и останется в виде металлолома. Я усмехнулся. «Чем она вам так не угодила?» «Она ужасная», — покачала головой девушка. «И вам стоит запретить ставить ее у арки. Люди думают, что здесь обитают бандиты с окраин». «На сегодня посетителей больше не записано?» — решительно сменил я тему. Секретарша открыла лежавший на столе блокнот, пролистала страницы и покачала головой. «Приема больше нет. Кира Витальевна была последней на сегодня». «Тогда можете быть свободны», — произнес я и добавил. «Не волнуйтесь, на вашей заработной плате это никак не скажется. Ведь вы заключали договор на неполный рабочий день, как студентка. Просто не вижу смысла держать вас в офисе, когда прием окончен. Только оставьте закрытые заявки, я отвезу их в министерство». «Все здесь», — Арина Родионовна похлопала ладонью по лежавшей на краю стола папки. Я одобрительно кивнул. «Прекрасно». Девушка поднялась, встала с кресла, взяла с подоконника сумочку и бегло проверила ее содержимое. «Что-то случилось?» — озаботился я. «Мне показалось, что я оставляла замок закрытым», — смущенно пояснила она. «Думаете, что кто-то мог открыть молнию?» Я неприятно поразился и оглянулся в поисках призрачной дамы. «Ой!» — произнесла девушка и протянула мне что-то в руке. «Это не мое!» Я увидел странную коробочку, потемневшую от времени. «Это не мое», — повторила сотрудница. «Любовь Федоровна», — строго позвал я, чем заставил Арину испуганно вздрогнуть. «Чего изволите?» — спросила женщина, проявившаяся в проеме двери. «Вы вложили в сумку секретаря эту вещицу», — уточнил я и пояснил потрясенной девушке. «Хозяйка дома тут иногда до сих пор хозяйничает». «Я компенсировал ту дешевую косметичку», — фыркнула призрачная дама. «Не хочу оставаться в должниках у какой-то девчонки. И вещица эта — зеркальце из стерлингового серебра, между прочим, мое собственное». «Вам стоило предупредить меня и спросить разрешения, прежде чем положить ее в сумку». «Какие все нежные!» — воскликнула Любовь Федоровна и неожиданно с теплом посмотрела на зеркальце. «Я любил эту безделицу и буду довольна, если ею станут пользоваться». «Это подарок», — сообщил я обескураженной секретарше. «Виноградова решила, что вам будет приятно получить эту вещицу». «За что?» — пораженно спросила девушка. «Она правда решила вручить мне свою вещь?» «Придумай что-нибудь», — раздраженно проворчала хозяйка дома. «Только не говори, что я стащил у нее косметичку. Не хочу прослыть воровкой. Я ведь всего лишь позаимствовал кое-что, а ты сам решил не возвращать все на место». «Вы ей нравитесь, Арина Родионовна», — торжественно заявил я. «О, это так трогательно. Что за бред?» Два женских голоса прозвучали одновременно. На меня смотрели обе, и Арина, и Любовь Федоровна ждали моей реакции. «Вы хорошо ведете дела и бережете фарфор», — продолжил я, косясь на недовольную призрачную даму. Та всплеснула руками и вышла из комнаты. «Спасибо», — умилилась Арина, глядя в пространство перед собой, где, по ее мнению, мог быть призрак. «Я буду беречь ваш подарок, Любовь Федоровна». «Да плевать», — крикнула откуда-то из глубины дома раздраженная Виноградова. «Она рада, что вам понравилось», — солгал я. «До завтра, Павел Филиппович», — растроганно сказала секретарша. «Завтра я вас не жду», — напомнил с улыбкой, и девушка застыла. На милом личике секретаря на секунду отразилось непонимание, а затем Арина Родионовна улыбнулась. «И то верно. Простите, мастер Чехов, совсем из головы вылетело. Тогда до понедельника». «До понедельника», — ответил я, и помощница вышла из офиса. Я же вздохнул, встал с кресла и подошел к столу секретаря. Взял заявление Киры Мироновой и вернулся за стол для ожидающих. Сел в кресло, задумчиво посмотрел на лист и пробормотал. «И как решить твой вопрос, Кира Витальевна?» Догадка пришла сама собой. План был жесток, но наглая приказчица того заслуживала. Я набрал указанный номер и произнес. «Добрый день, Кира Витальевна. Это Павел Филиппович Чехов. Вы сегодня приходили в мой кабинет для решения нарушения условий договора». «Добрый день, мастер Чехов», — послышался в динамике взволнованный голос девушки. «Я подумал над вашим делом и хочу уточнить пару вопросов. Первый. В вашем договоре прописано посещение представителей арендодателя». «По предварительному звонку и не чаще 2 раз в месяц», — ответила Кира. «Отлично. И второе. Почему вы не разорвете договор? Приказчица ведь после жалобы вам не даст спокойно жить». «О-о-о», — пробормотала девушка. Видимо, об этом она не подумала. «Отец оплатил квартиру на год вперед. И сейчас уже невозможно будет найти жилье так близко к месту учебы. Но если...» «Я знаю, как можно решить вопрос», — заверил девушку. «Нам только нужно будет поймать представителя арендодателя на месте преступления. Сегодня вы позвоните ей и предупредите, что этим вечером уезжаете домой на все лето, так как сдали экзамен досрочно, а завтра в квартиру приедет слуга, чтобы забрать вещи. После этого вы позвоните мне, и мы встретимся с вами, чтобы обсудить один план». «Хорошо», — послушно ответила девушка. «Тогда до встречи, Кира Витальевна», — попрощался я и отменил вызов. Довольно улыбнулся, встал с дивана, подошел к столу секретаря и включил компьютер. Елена Анатольевна прибыла в офис минуту в минуту. Девушка была одета в очередной тесный малиновый пиджак с высоким воротником-стойкой. Но на этот раз данный яркий предмет одежды эффектно гармонировал с длинной узкой темно-вишневой юбкой и элегантными туфельками на высоких шпильках. Елена вошла в арку и окинула взглядом открывшийся ей дворик. Оценила машину, которая стояла на площадке у стены и, кажется, осталась ею довольной. «По вам можно проверять часы?» — приветливо улыбнулся я, когда адвокатесса вошла в приемную. «Стараюсь быть пунктуальной», — ответила девушка, вернула мне улыбку. Та показалась мне искренней. Елена остановилась, осмотрела помещение и произнесла. «А у вас уютно, Павел Филиппович». Я развел руками. «Стараюсь». «Только вот секретаря нет. Еще не успели нанять?» «Успел. Просто на сегодня прием закончен, и я ее отпустил. Не думаю, что она будет нужна при подписании договора». «Ваша правда», — согласилась девушка и прошла к диванчику. На столе уже лежали 2 копии соглашения, а рядом стояли пара пустых чашек и исходящий паром чайник. «Присаживайтесь», — указал я на диванчик. «Я уже подписал бумаги, осталась только ваша подпись». Елена Анатольевна присела за небольшой кофейный столик, взяла документы и принялась читать соглашение. «Поверьте, я ничего не менял», — заверил я адвокатессу. «Должна же я убедиться, что не соглашаюсь на передачу части имущества гильдии», — не отрываясь от своего занятия, ответила девушка. «С вас, Павел Филиппович, станется». «Елена Анатольевна, я адвокат, а не жулик». Девушка дочитала текст и кивнула. «Теперь верю», — произнесла она, взяла лежавшую на столе ручку и подписала бумаги. «Ну, все». Она передала мне 1 копию и продолжила. «А теперь, может быть, угостите меня обещанным чаем?» «Конечно», — улыбнулся я и разлил по чашкам настоявшийся напиток. «Если вы не торопитесь». Адвокатесса взглянул на циферблат наручных часов и беспечно махнул рукой. «На чашку чая время у меня есть», — произнесла и сделала глоток. «Знаете, Павел Филиппович, вы уникальный человек. Первое впечатление от нашего знакомства было весьма неоднозначным». «Могу быть уверен, что мое поведение вас разозлило». «Так и есть», — не стала отрицать Свиридова. «Вы умело решили проблему и сделали это достаточно быстро. Все это выбило меня из колеи. Но затем я узнала, как вы привели на допрос к Иванову мертвую девку и выдали ее за свидетельницу». «Она и была свидетельницей», — пояснил я. «А что до мертвой, в своде законов нет ни слова про то, что мертвец не может давать показания». Елена Анатольевна рассмеялась. «Скажите, зачем вам работа на дежурствах?» Я с интересом склонил голову к плечу. «Не совсем вас понимаю, Елена Анатольевна». «Да все просто. Вы умный парень, Павел Филиппович. С хорошим куратором вы быстро заработаете имя и будете получать хорошие гонорары. Предлагаете мне перейти в ваш кабинет, предположил я. Свиридова кивнула. Все верно, мастер Чехов. Станьте моим личным помощником. Переберетесь в офис в центре города. Получите хорошие оклады и гонорары с выигранных дел. Несмотря на весь уют, тут пахнет бедностью. Вы же понимаете, что могли бы работать в комфорте и с достойными делами. Я сделал вид, что задумался. И только для того, чтобы не оскорбить гостью быстрым отказом. Предложение очень интересное, мастер Свиридова, но кто-то должен помогать простолюдинам. Елена Анатольевна удивленно подняла бровь. «Да зачем вам это?» «Потому что они тоже люди и имеют почти такие же права», — спокойно ответил я. Девушка фыркнула и с удивлением посмотрела на меня. «Скажите честно, мастер Чехов, это часть вашей кампании по продвижению в депутаты Государственной Думы? Меценат, общественный помощник и просто хороший человек?» Я покачал головой. «Нет, политика меня не интересует, только законность и защита прав человека». Свиридова застыла, удивленно открывая и закрывая рот, не в силах вымолвить ни слова. «И поэтому вы хотите отказаться от быстрого взлета по карьерной лестнице?» После долгой паузы произнесла она. «Ради защиты прав простолюдинов просто потому что...» «Потому что...» — согласился я и сделал глоток чая. «Этой причины достаточно. Мой помощник Фома тоже простолюдин, и могу вас заверить, Елена Анатольевна, как человек он не хуже, а во многом даже лучше некоторых аристократов». Свиридова покачала головой, и на ее лице отразилось разочарование, смешанное с сомнением. «Вы очень странный человек, Павел Филиппович», — произнесла она, поставила чашку на стол и поднялась на ноги. «Но я все же очень советую вам подумать над моим предложением». «Подумаю, мастер Свиридова», — заверил ее я, — «но вряд ли поменяю решение». «Обязательно подумайте», — с улыбкой повторила Свиридова и взяла с дивана сумочку. «Если решитесь, звоните. Мой номер у вас есть. А мне пора, мастер Чехов». «Хорошо», — ответил я. Свиридова забрала подписанную копию и вышла из приемной, оставив после себя тонкий аромат вишни.